Глава 22. «Что ты мне скажешь?» Тихий голос раздался за спиной человека, который замер с поднятыми руками, так и не решаясь скинуть свой капюшон. Губы его презрительно изогнулись. «Я ненавижу тебя. Ты желаешь, чтобы я повторял это снова и снова? Я готов твердить до конца дней своих, а лучше твоих». «Твои чувства взаимны, Алред», проговорил мужчина, не желая выходить на освещенную луной поляну и становясь под деревом, укрытый его ветвями от посторонних глаз. «Я жду иного ответа». «Наших сил недостаточно». Агернеец скинул капюшон и тряхнул черной головой. «Прошлой ночью я лишь пытался укрепить». «Ты нарушил уговор», мрачно прервал его мужчина. «Ты был на болотах. Ты пытался использовать свою силу, чтобы призвать...» «Может, пора прекратить играть в благородство?» – прорычал Тиган, резко оборачиваясь к своему сообщнику. «Из твоих уст это звучит как минимум нелепо». Молодой человек чертыхнулся, глядя, как сверкнули золотом глаза мужчины, укрытые ночью. «Не суди меня за чужие грехи, иначе я призову тебя к ответу за то, что сотворили и до твоего рождения. Алред из рода Тиган». «Когда-то мне очень убедительно разъяснили, что дети ответственны за деяния своих отцов», – сухо пробормотал агернеец. Его черные волосы трепал ночной ветер. Совсем короткие волосы, так непривычно. Молодой человек провел по непослушным прядям рукой и мысленно застонал. «Проклятие! Будто обрезали крылья, будто вырвали сердце». Темно-фиолетовые глаза искрились гневом, выдавая чувства Алреда. На эти слова сообщник ничего не ответил. Он сделал шаг из тени, выходя на открытую поляну. Свет луны коснулся светлых волос, окрашивая их серебром. Небритое лицо мужчины исказилось на мгновение, словно от внезапной боли, и он поглядел из-под лобья на своего недавнего врага. «Нам всем это разъясняли, внушали. Мы впитали это вместе с материнским молоком. Я желаю доказать, что это утверждение неверно», – процедил сквозь зубы мужчина. «Пока ты веришь в это, я с тобой», – ответил Алред. «Ты со мной только потому, что жаждешь вернуть свои земли, агернеец». Он обошел молодого человека кругом. «Мне этого достаточно». Утром он проснулся раньше сигнала подъема. Мимо окон пронесся ястреб, своим криком заставляя разлепить глаза и сонно потянуться. Занавески колыхал свежий ветер. Он манил выйти на улицу, что Ирс и поспешил сделать. Идти на завтрак в столовую он не собирался. К чему, если все равно можно будет спуститься в деревню, за невеликую работу получить завтрак и наесться от души, не ограничиваясь жалким получасом? Молодой человек встал с жесткой постели и потянулся. Его сосед храпел, лежа на животе и свесив одну ногу. «Свалится, идиот!» Элгар грубо толкнул товарища, вынуждая того лечь ближе к стене. И тот это сделал, не прерывая храпа. «Как можно так спать?» Ирс быстро переоделся, умылся холодной водой, прогоняя остатки сна, и вышел в пустой коридор. Он бесшумно достиг лестницы и спустился во двор. «Благодать!» Элгар вдохнул полной грудью свежий воздух, наслаждаясь тем, как утренний ветер трепал его светлые волосы и холодил тело под тонкой тканью рубахи. «Боги! Тишина!» Чего еще можно было желать для счастья в этот час? Пожалуй, ничего. Высоко в небе вновь раздался клич птицы, и Ирс поднял взгляд. Ястреб наслаждался полетом и одиночеством. Ему можно было позавидовать. Молодой человек хотел было отправиться к воротам, но почувствовал чье-то присутствие и повернул голову, глядя на дальние тренировочные площадки. Ворота одной из них были приоткрыты, и Ирс заметил мастера Токум. Великанша смотрела в небо, следила за полетом своего питомца, прислоняясь спиной к ограде. В ее взгляде было столько тоски и еще чего-то непонятного Ирсу. Надежды? А может быть, веры? Ученики многое болтали насчет этой женщины и ее привязанности к странной птице. Чего только не несли. Элгар помрачнел на мгновение, припоминая глупые шутки сокурсников. Впрочем, что взять с этих детей? Он засунул руки в карманы и деловито прошелся по дорожке вдоль ограды. Дойти до самой Беллы почему-то не решился и остановился неподалеку, сам не понимая, что сейчас творил. «Не спится, цыпленок?» Током неожиданно повернулась к нему и тепло улыбнулась. «Не находите, что данное обращение неуместно по отношению к мужчине?» Нахмурил брови Ирс. «Хм...» Белла согласно кивнула головой. «Стоило поддержать желание этого строптивого мальчишки казаться серьезным. Это хорошее желание. Именно так она считала. Но рука сама потянулась к голове ученика и ласково потрепала послушные золотистые пряди. «Вы обращаетесь с нами как...» Ирс хотел отпрянуть, но неожиданно ощутил почти непреодолимое желание этой простой ласки. «Нет, он не вспомнил мать. В этом не было надобности. Он вспомнил руку добродушной Ханны, женщины, что прибиралась в его покоях. Как бы он себя ни вел, как бы ни доставал бедную горничную, она только молча ласково касалась своей мозолистой рукой его головы. Ирсу всегда казалось, что женщина обладала какой-то тайной магической силой, ибо от одного ее касания утихали все бури в его груди. Интересно, жива ли Ханна сейчас? Последний раз, когда ее видел, покидая дворец, пришлось наклонять голову, чтобы женщина могла коснуться его. Ведь теперь доходило опальному принцу всего-то до плеча. «Как же я обращаюсь с вами?» Током изобразило недоумение. «Как с детьми?» – хмыкнул Элгар. Великанша собралась что-то ответить, но вновь засмотрелась на парящую птицу. Ирс проследил за взглядом женщины и вздохнул. «Ястреб. Красивое создание. Почти совершенное. Но отчего такая тоска в глазах мастера?» «Как вы его зовете?» – как бы, между прочим, поинтересовался Ирс. «Ултан», – задумчиво ответила Белла. «Его имя Ултан. Неожиданное имя для птицы», – глухо отозвался молодой человек. «Это его имя по праву», – непонятно сказала Токум. «Вы очень дорожите своим питомцем». «Улан не питомец», – великанша покачала головой, продолжая глядеть в ясное небо. Опережая слова ученика, Белла тихо усмехнулась. «Слухи, верно? Ты успел наслушаться и теперь мучаешься от любопытства?» «Нет», – пробормотал Ирс, не желая ранить чувства этой странной женщины. «Просто говорят. Они идиоты». Он махнул рукой в сторону замка. «Эти идиоты утверждают, что ястреб – душа одного из умерших учеников, что вы были очень привязаны к нему и теперь...» «Сошла с ума и разговариваю с птицей, словно с тем самым погибшим юношей», – договорила за него Токум. «Простите». «Что ты сам думаешь об этом?» – почти поинтересовалась Белла. Ирс на минуту задумался. Что думал он? Если отбросить всю странность момента, то он не разделял мнение своих сокурсников. И неважно почему. «Наверное... я бы многое отдал за то, чтобы еще раз прикоснуться к тому, кто мне дорог. И неважно, в какой ипостаси явился бы он». Молодой человек замолчал, чувствуя, как к горлу подступил ком. «Ты так и не был на могиле отца и не принес свою первую клятву?» – тепло спросила Белла. «Так и есть», – сухо ответил Элгар. «И что его дернуло сегодня с утра явиться во двор? Лучше бы он терпел галдеж в столовой». «Возможно, один человек знает, где искать могилу короля Иллиса. И если ты будешь достаточно мудр, то сможешь решить эту задачу, Ирс Элгар». «Кто же это?» – одними губами проговорил Грифон. «Не жди от меня имен», – ответила Токум. «Просто всегда помни, что помощь может оказаться намного ближе, чем ты рассчитываешь». Великанша кинула взгляд на двор, который заполнялся учениками. Вот и конец тишине. Ирс посмотрел на шумную толпу и заметил Брогана, который держал за руку лису, пытаясь пробраться к воротам. Вид у дракона был до противного довольный, и Элгар только хмыкнул. «Гораздо ближе, чем ты думаешь, цыпленок!» Белла похлопала его по спине и неспешно побрела по пыльной площадке, оставляя ученика одного. Ирс ничего не ответил, только посмотрел вслед Рейну и нахмурился. «Она говорила о Брогане? Или нет?» Молодой человек тряхнул головой. «Откуда этому чешуйчатому знать?» Да и Райгдан всегда поддерживал Дарима. Нет, не мог это быть один из близнецов. Хотя Рейн воспитывался вдали от дома, в Эбероне. За него отвечал младший брат леди Айлы, Фелон Тригви. Об этом человеке отец отзывался с уважением. Король Илис доверял ему. «Значит, током имела в виду дядю Брогана?» Фелон мог знать что-то. Он ведь наверняка был в Ксабире во время казни отца. Ирс подавил желание сбежать и выяснить это. Он велел себе не двигаться с места и немного остыть. В висках стучало от волнения, и принц вновь отыскал взглядом черную голову Рейна. Дракон скрылся за воротами Академии, значит, тоже отправился в деревню. «Прекрасно. Нужно расспросить его как следует, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, с чего начинать свои поиски. Здесь, в Орфене, у него связаны руки. Покинуть замок Ирс не мог. Бежать было бы наибольшей глупостью, хотя и велик соблазн». Грифон тихо зарычал. «Проклятие!» Он не мог доверять никому из дворца. Почти никому. Перед глазами снова встал образ Ханны. Нет, рисковать жизнью бедной женщины было бы как минимум подло. К тому же он понятия не имел, жива ли она до сих пор. Раз ждал так долго, подождет еще немного. Но опустит руку на могильный камень и принесет свою клятву. Глаза принца вспыхнули ярким янтарем. «Ты услышишь ее, отец! Каждое слово!» Ирс сделал глубокий вдох и широким шагом вернулся на дорожку, ведущую в главный двор Академии. Пришлось немного потолкаться среди учеников, огрызнуться и даже отвесить пару пинков. В ответ он едва не получил тяжелым кулаком по спине. Но щит, выставленный кем-то неизвестным, не дал волосатой руке орка коснуться его. Элгар резко обернулся и заметил среди девушек светловолосую Таис. Магичка поспешно скрылась, и вместе с ней растаяла ее магия. Элгар немедленно ощутил прилив сил, и его настроение заметно улучшилось. Позаботилась, значит. Довольный Грифон вернул себе привычный самоуверенный вид и, наконец, покинул замок. На мосту он замедлил шаг, решая, чем займется первым делом. Но в голову не приходило ничего путного, и пришлось просто не спеша идти вперед. Вскоре Элгар вышел к узкой извилистой тропе, которая вела вниз к небольшому полю, засеянному золотистой абеллой. Крупные зерна уже принялись спеть и тяжелеть, склоняя высокие стебли. Ирс спустился, придерживаясь руками за жесткую траву. Тропа сделалась непроходимой, и из-под ботинок посыпались мелкие камни да сухая земля. Проклятие! Он просто сдался и спрыгнул, получая по лицу колючими стеблями абеллы. Сплевывая горькую пыльцу, Элгар выпрямился и отряхнул рубашку. Скоро ворки явятся сюда, чтобы собрать урожай. Пока небольшое поле было предоставлено само себе. Благо, местное зверье недолюбливало зерна этого растения за горечь, которая убиралась только после обработки. Молодой человек огляделся и на мгновение замер. Что-то коснулось его слуха, но что именно, он не смог определить. Решив, что нервы его подводят, Ирс пошел по краю поля, проводя рукой по шелестящим на ветру стеблям. Это успокаивало, и он уже видел сквозь густые ветви деревьев знакомые домишки ворки. Стоило подойти еще немного, и деревня окажется перед ним, как на ладони.